Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Климента, епископа Анкирского. Дитя мое, дитя мое, от пелен осиротевшее, о сиротстве, прежде чем об отце своем узнавшее, но и в сиротстве не сирота, потому что отец у тебя есть, Христос, обогативший тебя дарами. От меня ты рожден плотью, духовную же жизнь ты принял от небесного Отца. Умолю тебя, сын мой, будь ему сыном. Служи ему одному. Всю надежду возложи на него одного, потому что воистину в нем все спасение наше. Он сошел с небес, чтобы возвести нас с собою на небеса. Так описывает святой Димитрий Ростовский предсмертную речь одной христианки третьего столетия к 12-летнему сыну ее Клименту, христианское воспитание которого было единственной целью ее жизни. Так преисполнена была боголюбивая мать этой заботою, что, чувствуя, что смерть скоро наложит молчание на уста ее, она спешила в последние, предсмертные минуты излить перед возлюбленным сыном всю любовь ее к нему, все попечение о душе его, все наставления для его дальнейшей земной жизни, все упования, которые должны были превратить их временную разлуку в вечное, блаженное соединение. Полуотделившаяся уже от земных оков душа ее прозирала светлую истину. Самые тайны будущего открывались ее созерцанию. И вот, как бы вдохновенная, продолжала она последнюю беседу с дитятею своим, которого воспитала благочестием более, чем молоком из груди своей. Послушай, сын мой, неизбежно и близко лютое гонение на всех, исповедующих имя Христово, и ты предстанешь перед царями и властителями. Тогда умолю тебя я, мать твоя, воздай мне честью за любовь мою к тебе и болезни, и труды ради тебя. Предстань перед гонителями во имя Христа смело и мужественно. Будь непоколебим в исповедании Христа. Я уповаю, дитя мое, что скоро процветет на тебе венец мученичества. Это будет славою моею и во спасении многих душ. Приготовь же сердце твое к подвигу страдальческому, чтобы не застало тебя неготовым время подвигов. Не бойся, сын мой, временного страдания. Скоро проходит скорбь, а радование вечно. Будь, о, будь исповедником истины, да удостоюсь я быть матерью мученика, да прославлюсь в Тебе за Христа страждущим, и ради Тебя да упокоюсь со святыми. Да не будет посрамлена моя надежда на Тебя, но да спасусь я по слову апостольскому, деторождения ради. Да пострадаю в Тебе, как в моем истинном теле. Отдай его на изъязвление, и возвеселюсь я ранами Твоими, как бы сама пострадавшая. Жена еврейская семерых сынов своих предала на мученичество за благочестие, и в семи телах детей своих одною душою своею пострадавшая прибыла непобедимою. В Тебе же одном весь подвиг мой, вся слава моя. Телом отхожу я, но дух мой не отлучится от Тебя. И с Тобою вместе припаду я к престолу Христа и похвалюсь перед Ним Твоими страданиями и увенчаюсь подвигами Сына Моего. Ведь и корень дерева под землею орошается той уже росою, которой живут ветки его, видимые на земле. И припадая к Сыну Своему, и расточая нежнейшие прощальные приветы Ему, умирающая мать соединяла уже как бы в одно желание свои и исполнение их. И, воскликнув пророчески: «О, блаженная я теперь, что преклоняюсь к членам мученическим», она, припав к груди Сына Своего, предала Богу Дух Свой. Такой ли любви умереть? Христианка продолжала жить в Сыне Своем. В предсмертном завете, сосредоточившем всю ее жизнь, всю любовь, она излилась, так сказать, перешла в душу своего Сына, чтобы в нем продолжать любить Христа и принять страдания полную чашу. И не мог остаться без осуществления завет матери-христианки, любившей и воспитавшей сына своего по-христиански. Он начертался в жизни сына ее не короткими мгновениями или немногими днями, но 28 годами страданий, которым, быть может, не было подобных в мире, особенно же по долговременности их. Оставшись после матери своей, вдовы Ефросинии, одиноким сиротою, Климент был принят на попечение другом своей матери, богатую и благородную женщиною по имени София, не имевшую своих детей. Едва достигнув 20-летнего возраста и перейдя через низшие степени священства, он был избран в епископы. Теперь он стал учителем не одних детей, но уже целой паствы, и действовал с успехом, распространяя христианство и утверждая всех в добродетелях христианских. Но не замедлило исполнение предсмертного завета его матери. Началось гонение Диоклетианова. Одним из первых подвергся преследованию ревностный пастырь Климент. Неумолимы и жестоки были истязания над ним. но терпение его все превышало. Мучители уставали мучить его и сменялись одни другими. Климент же, которого уже нельзя было узнать от ран, все тело его, истроганное железом до обнаженных внутренностей, была одна сплошная рана. В таком состоянии был брошен в темницу. Но Господь чудно исцелил его. Спустя несколько времени решено было отправить Климента в Рим, где он снова был подвергнут истязаниям и тюремному заключению. Но Богу угодно было совершить над ним чудесное исцеление. Между тем народ, пораженный подвигами мученика и славою Божиих чудес над ним, во множестве обращался к Богу христианскому. Многие из обращенных приняли мученическую смерть. Из Рима Климент был послан в Никомидию, где предан он был мучениям. Потом снова подвергли его мучениям в отечественном его городе Анкире. В Тарсе протомился он многие годы в темнице. Но никогда не изнемогал он душою. Он как бы освоился со страданием. Он желал даже страдать все больше и больше, видя, как через страдания его умножается число христиан, чувствуя, как дивно сам Господь поддерживает его в страданиях, на изобретение которых для него, казалось, изощрилась, но все еще не утолилась злоба людская. По воцарении императора Максимиана темничные смотрители напомнили городскому начальству о давнишних узниках. «Что делать с этими узниками?» — спрашивали они. Много лет были они мучимы от разных властителей, но все живы и здоровы. И мы думаем, что не бессмертны ли уже они? По приказанию Максимиана, святой Климент был отправлен на родину. Правитель здешний Лукий велел отвезти его в темницу и там ежедневно мучить до смерти. В течение 2 месяцев ежедневно били его по лицу и по голове острою суковатою палкою, наносили ему по 150 ударов, весь пол темницы был залит кровью. Сами мучители удивлялись его непоколебимому терпению. От 11 мучителей пострадал таким образом святой Климент в продолжении 28-летних насильственных странствований его из города в город, из страны в страну. Наконец, преисполнилась вожделенная чаша страданий, завещанная сыну христолюбивую матерью. Однажды святой Климент, воспользовавшись приездом нового правителя города, в ночь на день Богоявления вышел из темницы и до 23 января оставался среди своей паствы, совершая божественную службу и наставляя паству, который в это время предсказал и о приближении своей смерти, и о прекращении гонений, и о торжестве христианства при благочестивом царе. 23 же января 312 года был он обезглавлен во время самого богослужения и совершения бескровной жертвы вместе с клириками своими, диаконами Христофором и Харитоном. Останки их были преданы погребению блаженную Софией. Многострадание святого Климента неподражаемо. И чудеса, сотворенные им, обращение неверующих, и самих мучителей своих, исцеление больных словом и возложением рук неисчислимы. Молитвами священномученика Климента и епископа Анкирского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».